Вы слушаете фрагмент программы «Альтернативный сценарий счастливой жизни». Сказитель Велеслав. Сейчас мы находимся под конкретным воздействием Сатурна. В астрологии сказано, что Сатурн управляет нашей кармой. Карма — это в народной традиции выражено пословицами: «Что посеял, то и пожнешь, не плюй колодец, пригодится воды напиться». Кстати, не в свои сани не садись тоже. И получается, что с духовной точки зрения мы сейчас... еще и Сатурн останавливает бег в беличьем колесе. Это стиль его воздействия на сознание человека. И заставляет задуматься, кто я, для чего я родился, живу и умру, что будет после моей смерти. И живу я как грешник, или живу я как праведник, или как не пришей кобыле хвост, как бы кое-что в проруби. Вот сейчас все и сидят по домам, и им бы как раз меньше того, чтобы перепостивать всякую как бы страшилки друг другу. Лучше всего задуматься о своей душе, включить свою совесть, включить свою интуицию и посмотреть о прожитое время жизни и сделать правильные выводы. Ведь по принципу, что посеял, то и пожнешь, мы получаем сейчас то, что мы сотворили с нашими братьями меньшими. У нас корова, священное животное, представительница, скажем так, матери земли, ну как бы ее тотемное животное, это как бы ну всем известно. В Индии это даже есть культ святости коровы, но откуда он к ним пришел? От нас, от наших предков. Далекие-далекие времена, когда они переселялись на этот полуостров, давимый ледниковым периодом, им нужно было в тепло попасть. Ну, как минимум 11 тысяч лет тому назад. А до этого еще 111 тысяч лет тому назад. Так вот, они принесли это отношение к корове как к матери человечества. А что мы творим с коровами? Мы их едим. То есть это фактически духовный каннибализм. Мало того, они в концлагерях находятся, я имею в виду молочно-товарные фермы, где из них высасывают этими присосками молоко вместе с гноем, потому что они все маститные, им по травку гулять полагается, а их в загонах держат. А что мы творим с другими животными? Мы устроили им концлагерь. Они сидят запертые и не имеют возможности жить так, как им душа велит, и так, как им Всевышний заповедал. Вот мы сейчас это и имеем. И ради чего все это делается? Ради того, чтобы поедать плоть невинно убиенных животных. Я давно понял, что говорить о вредности мяса бесполезно. Но тогда есть еще один, скажем, аргумент, тот, который выдвигал Лев Николаевич Толстой. Пусть это человеку плевать, что это вредно, потому что он курит, это тоже вредно, он пьет, это тоже вредно. Но есть еще понятие нравственности. Понятие «не причини другому того, чего ты не хотел бы себе». Вот сейчас все получили то, что они сотворили с нашими братьями меньшими. Кто откажется или оспорит то, что они тоже любят? Они тоже защищают потомство, они готовы жизнь отдать за родичей, за потомство. Они умные, единственное, они говорить не могут. Но почему мы думаем, что мы лучше их? Мы утратили телепатические способности. Это мы деградируем, а они прекрасно на уровне телепатии общаются. Ну да, у них нет рук, пальцев, они не могут делать сложные там идиомоторные действия, там конструктор собирать, компьютеры клеить. Так оно им и не надо. Потому что слово «зверь» — это словосочетание «зело» — «верь». То есть верь, несмотря ни на что, кому? Всевышнему. Да не в Боге живут, это мы — отщепенцы. Вот нам надо задуматься, если мы прекратим концлагерь, если мы прекратим поедать плоть невинно убиенных существ, значит, нас демоны перестанут качать энергию смерти и страданий через войны, через эпидемии, через техногенные и другие катастрофы. А самое сильное оружие демонов — это ложь. И сейчас СМИ это является их рупором. Но я думаю, я все сказал, чтобы кратко. Да, хорошо. Здесь получается, что ты привел те причины, из-за которых мы сейчас находимся вот в этой глубокой вонючей дырке. А все-таки, что нас ожидает, что будет после того, когда коронавирус наконец-то снимут? Хотя снимут ли, под большим вопросом. Вопрос правильный. И на него очень много ответов. Я скажу по высшему аспекту и по низшему аспекту. Упомянув, скажем, всем известного здравомыслящего человека Видомана Видогора. Он сказал, что включаются ножницы. Кто не со Всевышним, тот идет в обезьяны. Кто со Всевышним, тот идет в эволюционно семимильными шагами в сторону духовной самореализации, становления богами. Ну, сначала, конечно, святыми. Ведь сама суть славянского мировоззрения, в отличие от восточного, который говорит, все, брось, завяжи в узел там то, что ты упоминал, никаких детей, целибат, и тогда ты достигнешь Всевышнего. Или западный, гуляй, пей, живем один раз, плевать на этого Всевышнего, нужно насладиться тем, что сейчас. А славяно-арийские народы и соблюдают, как заповедал Будда, один из наших принцев скифских, древних, естественно. Он заповедал золотой путь, золотую середину. То есть наш образ жизни – обретение святости в миру, преодолевая все искушения мирской жизни, исполняя долг перед родом, то есть как минимум 9 чад, а лучше 16. Ну, не буду это долго объяснять, почему. Но у нас еще до революции были семьи по 20 детей, там, по 25 детей. А то, что 12-15, это была норма. Я ж ничего не придумываю. Я просто оглядываюсь назад. И в совершенно недалекое будущее. Поэтому либо мы душой открываемся ко Всевышнему, покаемся, и кто-то будет молиться, кто-то мантры читать, кто-то медитации делать. В любом случае открыть душу Богу. Тогда мы получим хорошее будущее, потому что даже астрономы, я сейчас не трогаю астрологов, заметили, что Солнце мощные выплески делает. Я только-только сегодня получил ссылки, что черная дыра установила энергетическую связь, о которой мы уже публиковали, что она открылась вдруг внезапно. То есть со славянской точки зрения и Белобог через Солнце накачивает сюда жизненную силу в виде мощного солнечного ветра для тех, кто хочет стать богами. И Чернобог подключился, или сатана в христианской традиции. И черная дыра тянет сюда свои щупальца. А нам надо делать выбор. И нас просто заставляют сделать выбор. С кем мы? С Богом или с дьяволом? Поэтому делайте свой выбор. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.